После 13-го партсъезда это была вторая полоса в жизни Сталина, где он шел напролом. А коллективизация продолжалась. Десятки тысяч писем шли в Москву на имя Сталина с жалобами, болью, недоумением, страхом, ненавистью. Запущенная машина беззакония продолжала перемалывать человеческие судьбы. Лишь в марте 1930 года Сталин, до которого не мог не дойти размах морального протеста и социального сопротивления крестьянства, выступил с небезызвестной статьей «Головокружение от успехов», как зловещая ода социальному насилию. Читается сегодня второй абзац статьи. Это факт, что на 20 февраля сего года уже коллективизировано 50% крестьянских хозяйств по СССР. Это значит, что мы перевыполнили пятилетний план коллективизации. К 20 февраля 1930 года более чем вдвое. Проценты, цифры плана, его двойное перевыполнение. Неужели Сталин никогда не задумывался, что за всеми этими и множеством других цифрами стоят человеческие судьбы? Ведь он не привел другие цифры. Сколько сослано, раскулачено, уничтожено, погибло людей? Иногда говорят, что процесс такого гигантского преобразования не мог пройти безболезненно, гладко, без ошибок. Но кто дал право Сталину исключить свободу выбора простого человека, а все решить за него? Где же внимание к ленинским предостережениям «не сметь командовать», да, наконец, к собственным заявлениям и заверениям кулака надо взять мерами экономического порядка и на основе советской законности? Для Сталина становилось обычной нормой относиться как к фикции, к любым решениям, выводам, положениям, если в тот или иной момент они не соответствовали его планам. В статье однозначно делается вывод, как будто по этому вопросу прошел в стране референдум, что ни товарищество по совместной обработке земли, ни коммуна сегодня не устраивают социалистическое преобразование деревни, только колхозы. Вот эта форма сельхозартели является единственно приемлемой, решил аграрий Сталин, который больше никогда ни в какое село не поедет. В последующем он, как заявил Хрущев на 20-м съезде, изучал сельское хозяйство только по кинокартинам. Это, конечно, не совсем так, но трудно представить руководителя, который о любой проблеме может верно судить, только сидя в своем кабинете. Самое печальное, что характеризует Сталина в целом, он никогда не признавал своих ошибок. Никогда. Даже в 1945 году, выступая на приеме в честь командующих войсками, он скажет: «У нашего правительства было немало ошибок». И здесь, в статье, он пишет, что виновники перегибов, головокружения от успехов, чиновничьего декретирования, оказывается, находились лишь на местах, в губерниях, властях, артелях. Сам Сталин, конечно, ни в малейшей степени не повинен в многочисленных извращениях, перегибах, беззаконии. А его прямые указания, директивы, контрольные цифры, соревнования по охвату, После головокружения от успехов к Сталину хлынул новый поток писем от крестьян.